заскрипели отодвигаемые скамьи, и все присутствующие встали, подняли кубки, и по залу прокатилось «За Седрика Диггори». Гарри сквозь толпу увидел Чжоу. По ее лицу тихо текли слезы. Все сели, и Гарри уткнулся взглядом в стол. «Седрик обладал многими достоинствами, которыми отличаются студенты Пуффендуя», — снова заговорил Дамблдор. «Он был хорошим верным другом, любил труд, высоко ценил справедливость. Смерть его подействовала на всех вас, независимо от того, знали вы его или нет. Поэтому, я думаю, вы имеете право узнать, как это случилось». Гарри поднял голову и посмотрел на Дамблдора. «Седрика Диггори убил лорд Волан-де-Морт!» По залу пронесся взволнованный шепот. Одни смотрели на Дамблдора с ужасом, другие — с недоверием. Директор спокойно дождался, пока шум стихнет. «В Министерстве магии не хотят, чтобы я сообщал вам это», — продолжил он. «Возможно, некоторые из ваших родителей будут в ужасе от того, что я сделал. Либо потому, что они не верят в возвращение Волан-де-Морта, либо потому, что считают вас слишком маленькими, чтобы говорить об этом. Но я уверен, правда в любом случае предпочтительнее лжи. А пытаться представить смерть Седрика несчастным случаем или заявить, что он сам в этом виноват, было бы оскорблением его памяти». Ошеломленные и испуганные лица одно за другим поворачивались к Дамблдору. Но поворачивались далеко не все. Гарри увидел, как за слизеринским столом Малфой что-то говорил Крэббу и Гойлу. Горячая тошнотворная волна гнева закипела у Гарри внутри, и он заставил себя перевести взгляд на Дамблдора. «Есть еще один человек, которого необходимо упомянуть в связи со смертью Седрика», — говорил Дамблдор. «Я говорю, конечно, о Гарри Поттере». По залу будто пробежала волна, когда многие головы повернулись сначала к Гарри, а потом снова к директору. «Гарри Поттер сумел ускользнуть от лорда Волан-де-Морта», — продолжал Дамблдор. «Он рискнул жизнью, чтобы вернуть тело Седрика в Хогвартс. Он проявил храбрость, которую перед лицом лорда Волан-де-Морта проявлял не каждый взрослый волшебник. И теперь я пью в его честь». Дамблдор тяжело повернулся к Гарри и снова поднял кубок. Почти все в большом зале повторили его движение. Они назвали его имя так же, как назвали имя Седрика Диггори, и выпили в его честь. Но за стоящими школьниками Гарри увидел, как многие из слизеринцев остались вызывающе сидеть на своих местах и даже не притронулись к кубкам. Дамблдор, у которого волшебного глаза не было, этого не заметил. Когда все снова заняли свои места, Дамблдор продолжил свою речь. «Цель турнира трех волшебников — укреплять взаимопонимание среди волшебников всего мира. В свете случившегося, то есть возвращения лорда Волан-де-Морта, такое взаимопонимание становится как никогда важным». Дамблдор перевел взгляд с Хагрида и мадам Максим на Флёр де Лакур и студентов из Шармбатона, а затем на Виктора Крама и дурмстрангцев за слизеринским столом. Гарри увидел, что Крам насторожен и почти испуган, как будто ожидает, что Дамблдор скажет что-нибудь резкое. «Каждый гость этого зала», — сказал Дамблдор, и его взгляд задержался на учениках из Дурмстранга, «будет с радостью встречен здесь всегда, в любое время. Хочу повторить еще раз. В свете возрождения лорда Волан-де-Морта мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разъединены. Лорд Волан-де-Морт славится способностью сеять раздор и вражду. Мы можем бороться с этим, создавая прочные связи, основанные на дружбе и доверии. Различия в наших традициях и в наших языках несущественны, если у нас общие цели, а наши сердца открыты навстречу друг другу. Я уверен, и никогда еще я не хотел бы так сильно ошибиться, что впереди нас ждут мрачные и тяжелые дни. Некоторые из присутствующих в этом зале уже пострадали от рук лорда Волан-де-Морта. Многие семьи были разрушены. Неделю назад погиб ваш товарищ. Помните Седрика. Если настанет время делать выбор между легким и правильным, вспомните, что случилось с честным, добрым, смелым мальчиком, только потому, что он случайно встал на пути лорда Волан-де-Морта. Помните Седрика Диггори. Чемодан Гарри был упакован. Сверху стояла клетка с буклей. Они с Роном и Гермионой толкались вместе с остальными четверокурсниками в переполненном холле в ожидании карет до станции Хоксмит. Стоял прекрасный летний день. Гарри подумал, что на Тисовой улице наверняка тепло, летний ветерок колышет пышную листву, а на клумбах искрится калейдоскоп цветов. Но его это не радовало. «Гарри!» — он оглянулся. По ступенькам крыльца быстро поднималась Флер де Лакур. За ней в распахнутую дверь Гарри увидел, как Хагрид помогает мадам Максим запрягать гигантских лошадей. Карета из Шарм-Батона скоро тронется в путь. «Мы встретимся, я надеюсь», — сказала Флер, протягивая ему руку. «Я надеюсь получить здесь работу. Хочу улучшить свой английский». «Он и так очень хорош», — с трудом выдавил Рон. Флер улыбнулась ему. Гермиона нахмурилась. «До свидания, Гарри», — попрощалась Флер. «Было очень приятно познакомиться». Настроение у Гарри невольно поднялось, когда он смотрел, как Флер бежит к мадам Максим, и ее серебряные волосы сверкают в лучах утреннего солнца. «Интересно, как доберутся обратно дурмстрангцы?» — спросил Рон. «Как вы думаете, смогут они управлять кораблем без Каркарова?» «Каркаров не управлял», — раздался рядом мрачный голос. «Он сидел в своей каюте, а всю работу делали мы». Крамп подошел попрощаться с Гермионой. «Можно тебя на пару слов?» — спросил он ее. «А, да, конечно», — ответила Гермиона, слегка смутившись, и отошла в сторонку вместе с Крамом. «Поторопись!» — громко крикнул ей вслед Рон. «Кареты подъедут через пару минут!» Однако он предоставил Гарри следить за прибытием карет, а сам все время вставал на цыпочки и вытягивал шею, пытаясь разглядеть, что там делают Гермиона с Крамом. Они вернулись очень быстро. Рон пристально смотрел на Гермиону, но лицо ее было бесстрастно. «Мне нравился Диггори», — коротко заявил Крам Гарри. «Он всегда был со мной вежлив, всегда. Несмотря на то, что я был из Дурмстранга вместе с Каркаровым», — добавил он, нахмурившись. «У вас уже есть новый директор?» — спросил Гарри. Крам пожал плечами. Затем, как и Флер, протянул руку сначала Гарри, потом Рону. По лицу Рона было видно, что он ведет какую-то тяжелую внутреннюю борьбу. Крам уже отвернулся и хотел уйти, как Рон вдруг выпалил. «А можно мне твой автограф?» Гермиона отвела взгляд и улыбнулась безлошадным каретам, которые катились к ним по подъездной дороге. Крам удивился, но с удовольствием подписал Рону кусочек пергамента. Этот летний день разительно отличался от дождливого сентябрьского дня, когда они ехали в Хогвартс. На небе не облачко. В купе вместе с Гарри, Роном и Гермионой никого не было. Сыча пришлось снова прикрыть парадной мантией Рона, чтобы он не ухал беспрерывно. Букля дремала, сунув голову под крыло, а живоглот свернулся на пустом сиденье, как пушистая рыжая подушка. Поезд катил на юг, а друзья разговаривали больше, чем за всю предыдущую неделю. Речь Дамблдора на прощальном перу как будто сломала у Гарри внутри какую-то невидимую преграду. Сейчас ему было не так больно говорить о случившемся. Они перестали обсуждать, что может сделать Дамблдор, чтобы остановить Волан-де-Морта, только когда прибыла тележка с едой.